«Твое сердце будет биться». Игорь прошел за перегородку и кинул использованные перчатки в ведро. «Операция закончена, коллеги». Медсестра помогла ему снять халат, и Игорь на ватных ногах покинул операционную. Он шел по коридору, и собственные гулкие шаги напоминали ему биение сердца Леры. Сердце, которое только что забилось в груди другой женщины. В ординаторской Игорь грузно опустился в кресло и уставился на их с Лерой фотографию. Коснулся пальцами лица любимой. Ему показалось, что он почувствовал его тепло. «Лера», — прошептал он, — «прости». Не прошло и суток, как Леру сбила машина. Занесло на льду. Врачи скорой нашли в сумке Леры именной пропуск и привезли изломанное тело в больницу, где Игорь с Лерой работали бок о бок уже много лет. Игорю тут же позвонили из приемного покоя. Не помня себя, он помчался, перепрыгивая через ступени вниз. Лера лежала на каталке с капельницей в вене. Русые волосы слиплись от запекшейся крови. Его Лера. Он не мог поверить. За жизнь Леры в операционной боролись до последнего лучшие нейрохирурги больницы. «Она уходит». Заведующий отделения поднял глаза на Игоря. «Нет, работайте!» «Игорь, вы же с Лерой подписывали информационное согласие». «Вы с ума сошли!» — опешил Игорь. «Возьми себя в руки. У нас в отделении умирает девушка. Сердце Леры может спасти ее». Игорь смотрел на обескровленное лицо жены. Травма головного мозга оказалась смертельной, но ее сердце может жить в другом человеке. Требовалось немедленное решение. «Делайте. Ты у нас трансплантолог». Игорь балансировал на грани разума и помешательства, но действовал четко. Через 4 часа началась другая операция. Игорю казалось, что Лера стоит рядом с ним, как и многие годы. Сколько операций провели они вместе, не сосчитать. Сейчас в руках Игоря билось сердце любимой женщины, ушедшей, чтобы спасти 18-летнюю Дину Зайцеву. Игорь спустился в морг. Кирилл Иванович принес Игорю стул и оставил его наедине с Лерой. Утром предстояло заняться похоронами, а Игорь так и не мог поверить, что его любимая девочка уже не с ним. Он гладил ее ледяные руки, и слезы катились по его щекам. Леру отпели и похоронили на 3-й день. Солнце сияло над погостом, посеребрив снег. Игорь превратился в собственную тень. Он то клял себя за то, что сделал, то молил Бога о том, чтобы Лерино сердце билось еще много лет. Игорю предлагали взять отпуск, но он решил, что свихнется, если закроется в 4 стенах квартиры, где каждая мелочь напоминала ему о Лере. Их сыну исполнилось 14, и Игорь попросил мать на время переехать к ним. Сам чаще ночевал на работе. Дина Зайцева шла на поправку, и вскоре ее перевели в обычную палату. Игорь, как обычно, пришел навестить пациентку. Она не знала, чье сердце бьется в ее груди, и почему врач с таким трепетом относится к ее персоне. «Игорь Борисович, знаю, что вы недавно потеряли жену. Я хотела бы что-нибудь сделать для вас хорошее, только не знаю что». «Живи долго, Дина. Это будет мне лучшим подарком». Грустно улыбнулся он.